и вернулась в комнату, чтобы положить их на стол. Стараясь ступать бесшумно, мы прошли короткий коридор и вскоре оказались перед комнатой Сидзука в японском доме. Раздвинув комнатную перегородку, Сидзука замерла в страхе, как будто прямо перед собой увидела злоумышленника. «Странно. Да не ошиблись ли вы? Да и как смог бы этот человек среди бела дня проникнуть в ваш дом?» Не успел я произнести эти слова, как Сидзука жестом велела мне замолчать и, взяв меня за руку, подвела к углу комнаты. Она подняла глаза кверху и подала мне знак прислушаться. Минут 10 мы простояли, уставившись друг на друга и напряженно вслушиваясь в тишину. Дело происходило днем, но в комнате Сидзука, расположенной в глубине просторного японского дома, не было слышно ни звука. Здесь стояла такая тишина, что можно было услышать, как стучит в висках собственная кровь. «Вы не слышите тиканье часов?» Почти беззвучно спросила, наконец, Сидзука. «Нет. А где здесь часы?» Сидзука не ответила, и еще некоторое время продолжала напряженно прислушиваться к чему-то. Наконец, как будто успокоившись, она проговорила. «Да, кажется, и в самом деле ничего не слышно». Мы вернулись в гостиную, где прерывающимся от волнения голосом Сидзука поведала мне о следующем таинственном происшествии. Дело было так. Она сидела в своей комнате и вышивала, когда вошла горничная и подала ей уже известное письмо Сюндея. К тому времени Сидзука было достаточно одного взгляда на конверт, чтобы понять, от кого оно. Она взяла письмо в руки, и ее тотчас же охватило невыразимое беспокойство, но поскольку отложить его в сторону значило бы обречь себя на еще большую тревогу, Сидзука дрожащей рукой вскрыла конверт. Узнав, что отныне кровавый замысел Сюндея распространяется и на ее мужа, Сидзука не могла найти себе места от страха. Повинуясь какому-то непонятному импульсу, она встала и направилась в угол комнаты. Как только она поравнялась с комодом, ее внимание привлек доносящийся откуда-то сверху едва уловимый звук, похожий на жужжание. «Сперва я решила, что у меня просто шумит в ушах», продолжала Сидзука. Но, внимательно прислушавшись, поняла, что природа этого звука совершенно иная. Он напоминал мерное постукивание одного металлического предмета о другой. Тик-так, тик-так. Сидзука сразу же пришла к выводу, что где-то наверху скрывается человек, и что странный звук — это тиканье его карманных часов. Не окажись Сидзука в углу комнаты, не будь в комнате так тихо, наконец, не будь ее нервы напряжены до предела, вряд ли ей удалось бы расслышать это слабое, едва уловимое постукивание. А что, если это было просто тиканье часов, находящихся где-то рядом? Тогда этот звук мог быть отражен потолком по тем же самым законам, по которым преломляются лучи, и его можно было принять за исходящий с чердака. С этой мыслью Сидзука внимательно осмотрела все вокруг, но ничего похожего на часы не обнаружила. Она вдруг вспомнила фразу из письма Сюндея: «Кто знает, быть может, и теперь я, ставший твоей тенью, смотрю на тебя из какого-нибудь угла твоей комнаты». Сидзука инстинктивно взглянула наверх. Как раз над ее головой в потолке зияла щель, образованной слегка отодвинутой потолочной доской. В этот миг ей почудилось, что там, в темноте, в этой щели сверкнули глаза Сюндея. «Так это вы?» «Хирата-сан!» — вне себя от ужаса произнесла Сидзука. Затем, не сдерживая слез, она с видом воина, вынужденного сдаться врагу, заговорила с человеком на чердаке. В тихом голосе Сидзука звучала искренняя мольба. «Что бы со мной ни стало, я не боюсь! Я готова на все, лишь бы вы, наконец, успокоились. Можете даже убить меня, если вам это угодно. Прошу только оставить в покое моего мужа. Я солгала ему. И мне страшно от одной лишь мысли, что этот человек может погибнуть по моей вине. Пощадите его, молю вас, пощадите его!»